Однако она понимала, что все это не выдерживает никакой критики. Не бывать ей здесь в гостях. Ну и ладно. А вот сегодня хорошо бы остаться на обед или ужин, или что там у них. А как это сделать? Алиса вепрем глядит. Алиса действительно глядела вепрем. Какого черта притащилась эта бабенка? Что ей надо? Если она любовница этого Алексея, так пусть и общается с ним. Муж — фирмач? Сомнительно. Впрочем, сейчас все возможно. Всегда у Алисы дело прежде мысли скачет. Не так уж и нужен ей этот Алексей со своей дочкой, которая сегодня до полудня еле пол помыла в маленьком доме, да и то кое-как. Пусть этот прекрасный Алексей завтра дорожки почистит, заносы отгребет, из подвала все, что ей нужно, достанет, поправит лестницу наверх, та скрипит, как нанятая, и адью. Вместе с дочкой и Верой, или кем еще. Поэтому и глаза у Алисы похолодели. Протыриться к ним эта баба хочет. Тут Алиса усмехнулась. А пусть тырится. Пусть приходит со своим мужем-фирмачом. Алисе есть чем ткнуть в нос этим неотесанным новым русским, которые ехают, ездят и звонят. Алису трясло, когда она слышала этот новояз, неизвестно откуда взявшийся. Понятно, что от полной безграмотности и бескультурья. Но откуда? Ведь народ на Руси, даже самый посконный, таких слов просто не знал. Было просторечие, деревенская жизнь, региональная, но ехай. И сам премьер по телевизору, ничтоже сумняшися, сообщает. Что мне завидовать, что я ездию на машине? Почему ездию? Откуда это, татарщина или что? Алиса просто зверем смотрела на Лерку, которая уже съездила, сказав, что ее муж ездит на Фиате. Может показать этой вонючке? От духа какого-то дезодоранта, шедшего от Лерки, Алису тошнило. Где ее место? Ткнуть ее и ее мужа-фирмача в их собственное дерьмо? Алиса раздумывала, разглядывала эту ничтожную девку. Да что она, Алиса, с ума сошла? Еще раздумывает над какой-то чепухой. Короче, завтра же не будет здесь этого Алексея и близко. Не запахнет мадам фирмачкой. Алиса улыбнулась, а Лерка вздрогнула. Такая это была улыбка, как если бы кобра улыбнулась своей жертве. И сказала: «Вера или Лера?» Алиса нарочно это сказала, ничего не зная, назвала Леркино истинное имя. «Вера», — упавшим голосом откликнулась Лерка. «Ну да, Вера», — продолжила Алиса. «Честно говоря, я просто откликнулась на слезную просьбу моей приятельницы. А дел-то у нас особо никаких и нет. Сами бы справились прекраснейшим образом. Но раз я обещала, то выполняю обещанное. Но послезавтра делать тут больше будет нечего. Конечно, я уплачу. И девочки наберу одежек. У нас полно вещей, которые мы совсем не носим. Совершенно новые. Девочка так плохонько одета, бедняжка. Вообще у них такой вид, будто они жили где-то в захолустной деревне. И Алексей пьет?» Лерка сидела, избитая до крови. Эта гадина каждым словом хлестала и ее, Леру. Она, жена фермача, имеет таких друзей. «Ну, старая сука, ну, сука! Проклятые интеллигенты, что Марья, что это... жили на загорбке у народа.